Глава 24. В этом мире не существовало грозовых туч. Только голые камни, обожженная порода и вековая пыль не могли создать облако, способное породить осадки. Но прямо сейчас там высоко появились капли. Маленькие густые, маслянистые, черные, как сажа, они обрушились на затаившийся мир, и давящая тишина в уничтоженном городе исчезла, сменившись грохотом начавшегося ливня. Одна капля разбилась в лагере, который основал Духовный Альянс. Упала на камень. Раскололась на части и тут же собралась воедино. Маленькие щупальца родились из ее тела, выстрелив в стороны и схватившись за такие же отростки, растущие из соседних капель. Маленькая капля дала рождение ручейку, который вмиг стал хлюпающей лужей зловещей черной жижи. Мерзкой и живой, ведь едва появившись на земле, она тут же начала расти не только вширь, но и тянуться вверх. Поднялась над землей почти на 2,5 метра, формируя из себя странное создание. «Что за...» Стражники лагеря уже были наготове. Они ожидали врага, но вид этого существа ввел их в замешательство. «Не демон?» Они слышали, с кем должны были сражаться. Они ждали врага, которого отлично знали и с которым сражались уже много сотен лет. А эта штука больше напоминала собой рептилию, чем какого-то зверя, человека или демона. Даже если она была вылеплена из жидкой сажи, на ее теле отчетливо можно было рассмотреть большую чешую. Двуногая ящерица распрямила плечи, показывая всем 2 длинных рога на голове и еще один, маленький, на длинном, очень широком носу. Распрямила крылья, пару костей, обтянутых прозрачной пленкой, ничем не толще мыльного пузыря. «Дух?» В этом мире только демонические лорды могли обладать крыльями по праву рождения. Если кто-то еще их имел, это был яркий сигнал. Их владелец пришел с той стороны разлома. «Где?» Раздался голос ящера, и он болезненно схватился за голову. Еще секунду назад он гордо распрямлял спину, а сейчас вел себя так, словно очнулся от очень долгого утомительного сна. Схватившись за голову, он едва не упал. Его повело в сторону, и он с огромным трудом сохранил равновесие, сделав 3 шага. «Как долго я?» — прошепел он, вызвав мурашки у переглядывающихся стражников. А затем взревел так, что черные капли, все еще падающие с неба, разлетелись от него в стороны вслед за порывом ветра. От былой усталости не осталось и следа. Растерянность и шок переродились абсолютным безумием. На ошарашенном ранее лице проступила пустота, и неизвестное создание, которое никто раньше в этом мире не видел, бросилось вперед, позабыв про все на свете. «Атакует!» — раздался голос стражников, но движения этого монстра были слишком быстры. 3 атаки выстрелили в его сторону, а непонятный зверь сложил над собой крылья, хлопнул ими и тут же взмыл над людьми на 100 метров. Его живот, который еще недавно походил на человеческий, вздулся как шар, расширился во все стороны, превысив размер всего тела этой твари в 2 раза, и затем резко из пасти ящера полился вниз поток раскаленного пламени. Ужасная волна хлынула из него вперемешку с горячей черной жидкостью. «Что?» Вновь раздался голос чудовища, который снова будто проснулся от дремы, но только на миг. Его пламя уже упало на людей, и от нескольких стражников даже костей не осталось. Раскаленная река расплескалась во все стороны, и на 100 метров вокруг слабые практики должны были отойти в стороны, потому что их волосы начали плавиться от нестерпимого жара. Стремительно начавшийся ливень привел весь затаившийся мир в движение. Атака шла прямо с неба и при этом абсолютно везде. И главное, каждый оказавшийся тут практик видел перед собой сейчас примерно то же самое. За небольшим отличием. «Человек!» В лагере демонов черный ливень бушевал так же, как везде вокруг. Странные капли собирались в единую массу, но все присутствующие уже сражались с таким врагом однажды. Совсем недавно они уже смогли пережить атаку на свое королевство, а потому не растерялись, только увидев врага. Ожидали демонов, а появились люди. Черная лужа приняла облик молодого мужчины. Он твердо стоял на ногах и даже игриво поправил растекающиеся по плечам волосы. «Ха!» — бросил он, осмотрев округу. «Что за уродцы?» Все здесь знали, как с этим врагом бороться. Они знали, что этого противника так просто не убить. Не желая ждать, пока врагов станет больше, десяток демонов тут же обступили человека. Резкий выпад прошел сквозь его грудь, разорвав туловище. Два быстрых копья пронеслись слева и справа, и тот даже опомниться не успел, как это оружие просто снесло ему голову. Человек был не очень силен, но, как и ожидалось, его было не так просто убить. «Ха!» — выдохнул он, когда его взорванная голова стекла по плечам вниз и вновь приобрела свои очертания где-то у живота. «Я так давно не сражался!» Кажется, он очень хорошо сохранял контроль над сознанием. «Ну ладно!» — ухмыльнулся человек, вновь готовясь принимать атаки. «Вы сами напросились!» «Нелюди!»